Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 257. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? Евангелие от Луки, 15 глава, 8 стих. Кто искал драхму? Владелица лично. Женщина, потерявшая драхму, зажгла свечу и начала подметать комнату, старательно ища драхму до тех пор, пока не нашла ее. Я думаю, что женщина символизирует здесь Святого Духа, вернее, церковь, в которой действует Святой Дух. Пока Святой Дух не станет искать душу, она никогда не будет найдена. Он – великий искатель душ, он – владелец, душа – его собственность, и он может с успехом искать ее. Он делает это через церковь. Церковь никому не может передать свое дело. Женщина не наняла служанку, чтобы подмести дом, а сделала это сама. Если Церковь Божия серьезно скажет себе: «Наша задача – искать грешников», то я уверен, души будут найдены и спасены. Обратите внимание, что женщина использовала подходящее средство для достижения своей цели. Сначала она зажгла свечу, затем взяла метлу и подмела дом, чтобы удалить собравшуюся пыль. О, как очищается христианская церковь, если Дух Святой движет ею! Она говорит: «Может быть, некоторые наши братья и сестры живут не по Слову Божию, а тем самым люди ожесточаются во грехе. Этих злодеев необходимо изгнать. Наш уровень веры очень низкий. Возможно, это мешает обращению душ. Это нужно изменить». Примите во внимание, что дом нельзя подмести, не вызывая временных неудобств и суматохи. Пыль будет мешать тем, кто не заинтересован в потерянной драхме. Она попадет им в горло, и они начнут кашлять. Не обращай на это внимания, добрая женщина, продолжай подметать. Не бойтесь поднимать пыль, главное – найти драхмы. Если души получат спасение, то неприятности и странности нужно рассматривать как пыль.